18 ноября в Пхеньянском дворце спорта состоялись хоровые выступления и танцевальный вечер членов Женсоюза города Пхеньян в честь 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи. С единой душой будем идти только по пути преданности вслед за партией. Концерт посмотрели Черёнхе, соответствующие работники, участники 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи, работники и члены Женсоюза города Пхеньян.